Глава 30. Побег. Лежавший на полу человек смотрел на них. Пенсне и шляпа отлетели куда-то в сторону. Места для сомнений не оставалось. Над бровями еще были заметны легкие следы грима, но во всем прочем перед ними находилось симпатичное, несколько обмякшее лицо Роджера Бассингтон-Френча. Тот заговорил приятным тенорком, словно вел разговор сам с собой. Забавно. Я ведь прекрасно понимал, что ни один связанный вот так человек не способен зашвырнуть ботинок туда. Но так как ботинок лежал среди битого стекла, я выстроил причинно-следственную связь и вынужден был предположить, что пусть подобное и невозможно, оно каким-то образом было-таки проделано. Интересный, кстати, пример ограниченности мышления. Поскольку никто иной не заговорил, он продолжил с прежней задумчивой интонацией. «Итак, в итоге победа за вами. Крайне неожиданный и прискорбный факт. Крайне. Я думал, что удачно обвел вас вокруг пальца». «Обвел», — согласилась Фрэнки. «Это ты, полагаю, подделал письмо от Бобби?» «Я обладаю определенным дарованием в этой области», — скромно согласился Роджер. «А что касается Бобби...» Лежа на спине и любезно улыбаясь, Роджер как будто с удовольствием просвещал их. «Я знал, что он отправится в Грэндж. Мне оставалось только дождаться его в кустах возле дорожки. Я оказался позади в тот момент, когда он бежал после неудачного и неловкого падения с дерева. Позволил сумятице утихнуть, а потом аккуратно огрел его по затылку мешочком с песком. Далее оставалось только отнести его к моей машине, затолкать в багажник и привезти сюда. Я вернулся домой еще до рассвета». «А Мойра?» — потребовал ответа Бобби. «Ты ее куда-то заманил?» Роджер усмехнулся. Вопрос показался ему забавным. «Искусство подлога бывает очень полезным, мой дорогой Джонс. Свинья!» — буркнул Бобби. Фрэнки вмешалась в разговор. «Еще много чего хотелось бы выяснить, а узник как будто не возражал против расспросов». «Почему ты решил изображать доктора Николсона?» — спросила она. «Почему?» «Да, в самом деле, почему?» Роджер словно задавал этот вопрос сам себе. «Отчасти, наверное, потому что мне было интересно надуть вас обоих. Вы были так уверены в том, что старый добрый Николсон по уши замешан в этой истории». Он рассмеялся, а Фрэнки покраснела. «И всего лишь потому, что он так внимательно расспрашивал тебя о подробностях твоей аварии в своем напыщенном стиле. Докучливая причуда — это его любовь к подробностям». «И на самом деле, — неторопливо промолвила Фрэнки, — он ни в чем не виноват?» «Как новорожденный», — ответил Роджер. «Но он навел меня на хорошую мысль. Привлек мое внимание к этой аварии. Она и другой случай навели меня на мысль о том, что ты можешь оказаться вовсе не невинной простушкой, какой кажешься. Однажды утром я стоял рядом с тобой, когда ты говорила по телефону, и услышал, как голос твоего шофера произнес: «Фрэнки, у меня хороший слух». Я попросил подвезти меня в город, ты согласилась, но явно почувствовала облегчение, когда я передумал. А потом он умолк и повел плечами, насколько позволяли веревки. Потом было забавно наблюдать, как вы все больше подозреваете Николсона. Он безвредный старый осел, однако выглядит в точности как киношный суперзлодей-ученый. Я задумал поддержать вас в этом заблуждении. Но ведь ничего нельзя предвидеть наверняка. Самые лучшие планы срываются, о чем свидетельствует мое нынешнее положение. Но ты должен сказать мне одну вещь, — продолжила Фрэнки, — а то я с ума схожу от любопытства. Эванс, кто это? Ого, — расхохотался Бассингтон Френч, — так вы не знаете этого? Наконец, остановившись, он произнес: «Забавно. Это свидетельствует о том, каким дураком можно оказаться». «Ты про нас?» — спросила Фрэнки. «Нет», — ответил Роджер. «В данном случае про себя. «А знаете, если вам неизвестно, кто у нас Эванс, я, пожалуй, вам ничего и не скажу. Сохраню этот маленький секрет». Положение принимало забавный оборот. Они поставили Бассингтон-Френча в безвыходное положение, но он лишил их самого сладкого плода победы. Лежа связанным на полу, он, тем не менее, владел ситуацией. «Кстати, разрешите спросить, какими будут ваши дальнейшие планы?» — поинтересовался он. Никаких планов ни у кого еще не было. Разве что Бобби неразборчиво пробормотал что-то насчет полиции. «Самый лучший вариант», — бодрым тоном порекомендовал Роджер. «Позвоните в участок и сдайте меня им. Обвинение будет состоять в похищении, полагаю. Я не смогу опровергнуть его», — он посмотрел на Фрэнки. «Буду признаваться в похищении по любовным мотивам». Фрэнки покраснела. «А как насчет подготовки к убийству?» — спросила она. «Дорогая моя, у вас нет никаких свидетельств. Абсолютно никаких. Подумай хорошенько, и ты поймешь это». «Баджер», — сказал Бобби, — «лучше останься здесь и пригляди за ним, а я спущусь и позвоню в полицию». «Будь осторожен», — посоветовала Фрэнки. «Мы не знаем, сколько в доме его сообщников». «Нет никого, кроме меня самого», — отрицал Роджер. «Я прокручивал это дело в одиночку». «Не готов верить тебе на слово», — пробурчал Бобби, склоняясь над Роджером, чтобы проверить узлы. «Все в порядке, не уйдет. Лучше спуститься вниз вместе. Можем запереть дверь». «Ты ужасно недоверчив, мой дорогой друг», — сказал Роджер. «Кстати, у меня в кармане лежит пистолет. Возьми, если хочешь. Он может придать тебе уверенности, а мне в настоящем положении не принесет никакой пользы». Не обращая внимания на насмешливый тон, Бобби пригнулся и забрал оружие. «Спасибо, что упомянул о нем. Если хочешь знать, мне действительно спокойнее с ним». «Отлично», — ответил Роджер. «Он заряжен». Бобби взял свечу, и троица чередой вышла с чердака, оставив Роджера лежащим на полу. Бобби запер дверь и положил ключ в карман. Пистолет он держал в руке. «Я иду первым. Мы должны быть уверены во всем. И теперь-то уж ничего не испортить». «Странный тип, правда?» — произнес Баджер, мотнув головой назад в сторону оставшегося позади помещения. «Чертовски хорошо держит удар», — заметила Фрэнки. Даже теперь она не вполне освободилась от чар этого удивительного молодого человека, Роджера Бассингтон-Френча. Шаткие ступеньки привели их на лестничную площадку. Вокруг было тихо. Бобби пригнулся к поручням. Телефон находился внизу в холле. «Надо сперва заглянуть в эти комнаты», — сказал он, — «чтобы на нас не напали с тыла». Баджер по очереди открыл все двери. В трех из четырех спален никого не было. В четвертой на постели лежала изящная фигурка. «Это Мойра!» — воскликнула Фрэнки. Все вошли в комнату. Мойра лежала неподвижно, как мертвая, только грудь чуть заметно вздымалась и опускалась. «Она спит?» — спросил Бобби. «По-моему, ее чем-то одурманили», — ответила Фрэнки. Она огляделась по сторонам. На столике возле окна на небольшом эмалевом подносе лежал шприц. Рядом стояла небольшая спиртовка и лежала игла для ввода морфия. «С ней все будет в порядке, мне кажется», — заключила она. «Однако лучше бы вызвать врача». «Давай спустимся и позвоним», — предложил Бобби. Они спустились в холл к телефонному аппарату. Фрэнки слегка опасалась того, что телефонные провода могут оказаться перерезанными. Однако страхи ее оказались беспочвенными. До участка они дозвонились без затруднений. Однако с большим трудом объяснили цель звонка. В полиции их историю воспринимали поначалу как розыгрыш. Как бы то ни было, полисменов, наконец, удалось убедить. И Бобби со вздохом повесил трубку. Он объяснил, что необходим также доктор, и полицейский констебль обещал прихватить такового. 10 минут спустя к дому подъехал автомобиль, из которого вышли инспектор, констебль и пожилой джентльмен, чей облик однозначно свидетельствовал о врачебной специальности. Бобби и Фрэнки приняли их и, в попыхах изложив дело, повели гостей на чердак, где Бобби отпер дверь, да так застыл, остолбенев. Посреди пола лежала кучка обрезков веревки. Под разбитым световым люком располагалось кресло, поставленное на кровать, которую перед этим подтащили под люк. От Роджера Бассингтон-Френча не осталось никакого следа. Бобби, Баджер и Фрэнки были ошеломлены. «Не зря он говорил о Гудине», — заявил Бобби. «Сам-то смог перегудинить его. Каким чертовым образом он перерезал эти веревки?» «Должно быть, у него остался в кармане нож», — предположила Фрэнки. «Но если так, как он мог достать его? Обе руки были связаны за спиной». Инспектор кашлянул. Прежние сомнения возвратились. И он еще сильнее, чем прежде, стал подозревать розыгрыш. Фрэнки и Бобби тут же начали излагать ему свою долгую повесть, с каждой минутой казавшуюся все более невероятной. Спасителем их стал доктор. Оказавшись в той комнате, где лежала Мойра, он немедленно объявил, что она одурманена морфием или каким-нибудь опиумным препаратом. И, посчитав состояние девушки неопасным, сказал, что она спокойно очнется через 4 или 5 часов. Он тут же предложил подвести ее в находящуюся поблизости частную лечебницу, на что Бобби и Фрэнки немедленно согласились за отсутствием альтернативы. После того, как все они назвали свои имена и адреса инспектору, совершенно не поверившему Фрэнки, им разрешили покинуть Тюдор-коттедж и с помощью полиции получить возможность провести остаток ночи в деревне, в гостинице «Семь звезд». Там, все еще ощущая, что их продолжают считать преступниками, они с великой радостью разошлись по комнатам. Двухместному номеру для Бобби и Баджера — и крохотному одноместному для Фрэнки. Через несколько минут после того, как мужчины легли, в их дверь постучали. Это была Фрэнки. «Я вот что подумала», — сказала она. «Если этот дурак-инспектор будет снова настаивать на том, что мы все придумали, у меня есть свидетельство усыпления хлороформом». «В самом деле? И где оно?» «В угольном ящике», — решительно ответила Фрэнки.